«Ты вспомнил деревню, да?» «Да», — ответил Ринтен. «Видишь, я угадываю, о чем ты думаешь», — торжествующе сказала Маша. Ринтен догадывался, что девушка хочет восстановить отношения, какие у них были в деревне, да и он сам тянулся к ней. Но на него напала не то робость, не то что-то вроде боязни будущего. Вдруг опять все окажется не тем, чего бы хотелось. Увязнешь сам в чувстве, а другой и не заметит, отойдет так, будто ничего и не было. Они дошли до дверей общежития, потом, не сговариваясь, повернули обратно, перешли Малую Невку, вышли к растральным колоннам, опустились вниз к плещущейся о гранит воде. Отсюда открывался вид на все знаменитые невские ансамбли, на Зимний дворец, Петропавловскую крепость, на Кировские и Литейные мосты. «Еще только в прошлом году, — задумчиво сказал Ринтен, — мне казалось, что я никогда не пойму каменной красоты города, никогда не полюблю эти гранитные берега, скрывшие под собой живую землю. А теперь смотрю и не могу оторваться. Это так прекрасно. А ведь есть люди, которые не видят и не замечают этой красоты», — тихо сказала Маша. «Для них красота в другом, а на человека, восхищающегося просто домом, цветком, необычным закатом, смотрят, как на чудака. Ты, Толя, понял красоту города, значит, ты в душе поэт». «Неужели Каин проболтался?» — сердито подумал Ринтен. «Ты помнишь стихи Блока о поэтах?» — продолжала Маша и прочитала. «И плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной». «Я этих стихов не знаю», — признался Ринтен. «В детстве у меня был друг Эрметегин, капитан корабля. Он потом погиб. Я часто его вспоминаю. Он и плавать-то стал, потому что не мог сидеть на месте. Он даже любил не так, как все наши парни. Любил издали. Смотрел и любовался девушкой, как проходящим кораблем. Наверное, берег слова любви, потому что чем их дольше держишь в себе, тем они дороже становятся, и все труднее их высказать. Эрметегин очень любил Блока, но почему-то этих стихов я от него не слышал. Хочешь, я их прочту тебе целиком?» Маша читала, а Ринтен смотрел на тучи, которые цеплялись за тонкий золотой шпиль Петропавловской крепости. «Ты слушаешь меня, Толя?» — спросила Маша. Ринтен кивнул. «Нет, ты о чем-то своем думаешь», — сказала Маша. «Верно? Скажи». «Но ведь ты умеешь отгадывать мысли», — отшутился Ринтен. И Маша поняла, что не надо настаивать. Так они ходили от моста до моста, пока не наступил вечер. С Балтики поднялся холодный ветер, погнал редкие сухие листья по мостам, проспектам и набережным. «Скоро будет снег», — сказал Ринтен и задумчиво добавил. «А у нас сейчас вовсю пурги дуют. Мне хотелось бы побывать на твоей родине», — сказала Маша. «Только это очень далеко». «Да, далеко», — вздохнул Ринтен. «Странно, но в прошлом году мне Чукотка казалась ближе, чем теперь. Время идет, и будто расстояние прибавляется. Как далеко мы будем от своей родины к окончанию университета?» Ринтен и Маша расстались поздно вечером. И хотя ничего определенного не было сказано, Ринтену было легко и радостно. Он быстро поднялся к себе на пятый этаж, открыл дверь в комнату и остановился в удивлении. Стоя на коленях перед своей кроватью, Ласло швырял в раскрытый чемодан пожитки и, никого не стесняясь, плакал. В комнате каждый занимался своим делом, но все это было так неестественно и напряженно, что Ринтен почуял неладное. «Что случилось?» — спросил он у Каяна. «Им не разрешили пожениться», — шепнул Каян. «Кому?» «Соображать надо», — сердито ответил Каян. «Ласло и Наташа — разные подданные». Ринтен не понял. «Ну и что же?» «Да что ты, и вправду не понимаешь, в разных государствах они живут». «А какое это имеет отношение к любви?» — недоумевал Ринтен. «Чудак ты!» — решительно заявил Каян. «Наивный человек». Ласло в тот же день уехал из Ленинграда, вернулся к себе в Будапешт. А Наташа ушла с северного факультета и навсегда исчезла из поля зрения Ринтена. Со временем образ ее стерся в его памяти, но стоило представить себе далеко ушедший день, как в груди поднималась светлая грусть, сердце щемило, и это было удивительно, потому что ничего между ними не было, только один единственный поцелуй.